Глава 30. Жанна. «Почему вы привезли меня в проданный дом моей матери? Кмыкаю, когда мужчины меня выводят из машины. Я всю дорогу пыталась понять, куда меня везут. И внезапно осознала, когда мы уже были на въезде в деревню. Ведь сама я добиралась немного другим путем. На электричке и автобусе. Пошли. Тимур сплетает наши пальцы. Ты в порядке?» «В полном. Поначалу я плакала. Сев в машину, дала волю слезам. Сегодня я окончательно разорвала священную связь матери и ребенка. Но в моей жизни все черти как. И мама Тима подставила плечо. Отец Кричевского лишь качал головой. И снова что-то сказал про мои лодыжки. Это подняло мне настроение. Постепенно слезы высохли. И внутри образовалась пустота, которую я заполню любовью и уважением к новым людям. Порой чужие становятся гораздо ближе, чем свои, родные. «Вы новый забор поставили?» «Осматриваю участок. Когда мама твоя заезжает?» «Признаться, я надеялась, что этот дом оставят мне. Но Тим купил дом для мамы. И мне остается лишь смириться. Вон, даже забор поставил новый. И окна. Почему окна пластиковые?» «Мама решила тут не жить», — ухмыляется Кричевский. Крутит на пальцах ключ от дома. «А я?» Илья достает из багажника пакеты с продуктами и бежит за нами. «Я хочу отдать это тебе». Тимур берет мою руку и вкладывает туда ключи. «Нашему малышу будет нужен свежий воздух. Дом небольшой, но можно со временем сделать пристройку». «Не верю. Я не верю». Во все глаза смотрю на любимого и поверить не могу. Открываю рот. Закрыть уже не могу. «Господи! Мой дом! Мой!» Бросаюсь на шею к мужчине. «Боже!» Зацеловываю его. Крепко обнимаю. «Спасибо тебе. Он так много для меня значит». «Я знаю, рыжуля», — мурчит Тимур. «Потому и решил сразу его отдать тебе. Но сначала организовал быстрый ремонт, чтобы тут все было для комфортной жизни». «Я так счастлива. Боже!» Плачу. «Это наш дом». «И не только». Илья ставит пакеты на крыльцо. Достает оттуда папку. «Это был наш первый сюрприз. Второй вот». Протягивает мне какие-то бумаги. Я открываю титульный лист. И вижу свою книгу рецептов. Ведь так и не забрала ее у Тимура. Прижимаю свое детище к груди. А еще там... договор на издание. Читаю. Внутри все переворачивается. «Вы решили... издать мою книгу?» «Да. Если даже домашняя еда не в трендах, мы ее туда выведем. Не только напечатаем книгу, но и дадим широкую рекламную поддержку. Все семьи узнают о твоих рецептах. Вся страна, милая». Нежно говорит Илья. «Господи, я сейчас... я...» Дыхание сбивается. Воздуха не хватает. «Жанна!» Тим сжимает меня в руках. Илья испуганно таращится. «Только не падай в обморок». Я умудряюсь удержаться и не потерять сознание. Смотрю на мужчин. Затем взмахиваю ресницами и закусываю нижнюю губу. Взгляд Тима темнеет. Он подхватывает меня на руки. Илья срывает пиджак. Бросает на крыльцо к пакетам. Мы вваливаемся в дом. Сразу направляемся в спальню. Оу! И тут отремонтировали. Смотрю на дорогой паркет и огромную кровать у окна. «Протестируем траходром, м?» Играет бровями Кричевский. Не успеваю пискнуть, как оказываюсь без платья. Тело покрывают жаркие поцелуи. С губ срываются стоны. «Господи, я такая счастливая. Трусики летят куда-то в угол. Тим роняет меня на постель. Они с Ильей устраиваются по обе стороны. Рассматривают жадно. Красивая». Кричевский поглаживает мой животик. «Наша девочка. Наша беременная малышка. А что тут у нас?» Ныряет мне между ног пальцами. По телу проходит мощный разряд удовольствия. Выгибаюсь. Кричу. Илья глушит мой вопль поцелуем, а Тим ласкает. Господи, как же он ласкает. Я вся вытягиваюсь, словно струна. Пальцы мужчины выписывают узоры вокруг клитора, а Илюша спускается к груди. Медленно, чувственно покрывает поцелуями мои плечи. Ниже. Обхватывает губами сосок и втягивает. «Ах!» — вскрикиваю. Извиваюсь между моих мужчин. Я вся принадлежу им. От пяток до макушки. Во мне их малыш. Любимый. Сладкий. Сама не замечаю, как Тимур устраивается между моих ног. Терзает меня горячими губами. Кручу бедрами. Стараюсь ощутить его еще ярче. И еще. И еще. Он лижет меня. Рычит и стонет. «Да! А!» Кричу, сгорая в пламени оргазма. «Хочу тебя всю!» Бормочет Илья. Стекает с постели и встает на колени. «Тоже полезать хочу. Иди ко мне!» Впивается губами в киску. А я такая вся чувствительная, что мгновенно завожусь и снова начинаю течь. «Больше сока!» «Вот так, моя девочка!» Рычит он, играя языком с клитором и покусывая складочки. Тим смотрит на меня влюбленными глазами и гладит по щеке. А я кричу, не стесняясь никого. Плевать. Нахожу твердый член мужчины. Глажу через брюки. Блять. Еще. Милая. Хрипит Тимур. А я хочу ощутить его всего. Без одежды. Но руки дрожат. Я словно где-то не здесь. Мной полностью овладели инстинкты. Я чувствую себя самой любимой и счастливой женщиной. Кончаю, лаская ладошкой горячий член Тима. Парю где-то в небесах. И оттуда наблюдаю, как меня ставят раком. Мужчины стаскивают брюки. По очереди входят в меня. Глубоко. Жарко. Моя лона стягивает их крепкие члены. Мы кончаем снова и снова. Не помню, когда в последний раз я была так расслаблена. Попку твою хочу. Илья бежит прочь из спальни, когда мы лежим после очередного соития, потные и довольные. «За смазкой побежал», — улыбается Тим. «Иди сюда». Сажает меня сверху, а у меня все уже болит. Меня буквально затрахали. Падаю на крепкое тело, наслаждаясь его ароматом. «Тимур, мой мужчина». А вот и я. В дверях появляется Илья, совсем голый. Похабно улыбается. «Дай-ка мне твою сладкую задницу, солнышко». Но я... Мой рот быстро затыкают поцелуем, пока Илюша льет на мою анальную дырочку смазку. Это так необычно и непривычно, но безумно приятно. Меня долго разрабатывают, ласкают, снова доводят до края. Я вся мокрая, безумно возбужденная. Тим тихонько двигается в моей киске. Расслабляюсь. И вдруг... Ах! Распахиваю глаза, ощутив толстый член в попке. Вот так. Хорошо разработал. Рычит Илья, проталкиваясь глубже. О, да. Тугая сладкая попочка. Ох. Принимаю покорно. Чувствую себя полностью заполненной. Илья. Ох. Кричу, понимая, что в этот самый момент во мне два мужчины. Они оба наполняют меня собой. Аккуратно. Нежно. Дают мне ощущение полной безопасности. Я могу все. И даже больше. Я люблю до безумия. И хочу дарить эту любовь. Вою от удовольствия, пока мужчины стараются. Потеют. Они такие ласковые. Мои котики. Распирают мои дырочки. Превращают меня в похотливую самку. Отрываемся друг от друга. Мы глубокой ночью. Я вся истраханная. Сонная. Голодная. Но такая счастливая. «Жануся!» Тимур целует меня в нос. «Не засыпай! Это еще не все сюрпризы на сегодня!» «Как не все?» Распахиваю глаза. «Я больше не могу!» «Остановитесь!» «Это не секс, хотя...» «Он был лучшим за всю мою жизнь!» Подмигивает мне. Илья садится с другой стороны от меня. Тимур достает коробочку. Она такая интересная. Одна половина голубая, а другая розовая. «Что это?» Мы решили, что раз по закону оба не сможем стать твоими мужьями, сделаем это по очереди, как процедуру. Но смотри. Тим открывает коробочку, достает красивое колечко с бриллиантом, показывает на его внутреннюю часть, а там гравировка. Т, Ж, И. Тимур, Жанна, Илья. Угадываю. Боже, я так вас люблю. Безумно. Ты согласна на такой план? Тим выжидающе смотрит, протягивает колечко. «Жануся, ты станешь нашей женой?» «Да», протягиваю руку. Тимур надевает колечко. «Я согласна».